Глава 19. «Ну, ела!» Я не знала португальского, но немного понимала по-испански. «Ну, ела!» Эта фраза без конца крутилась у меня в голове все время, что я пролежала у стены в Симониной гостиной. «Ну, ела!» По-испански «но es ella» — это не она. Открыв глаза, я постепенно пришла в себя. Рядом на коленях стоял мужчина и держал меня за руку. Заметив, что я очнулась, он расплылся в улыбке. «С возвращением!» — тепло произнес он. Я понятия не имела, кто это. «Очки!» Прохрипела я, сконфузившись от звука собственного голоса. Обведя взглядом окружающее пространство, мужчина отыскал очки и помог мне водрузить их на нос. Оказалось, это фельдшер скорой помощи. «Ну и попали же вы в переплет, бедняжка. Что случилось с вашей рукой?» Оказывается, он не держал меня за руку. Он осматривал ее. «Урушиол, контактный дерматит». Голос снова показался мне больше похожим на карканье. «Рана инфицирована. Мне нужен антибиотик». Фельдшер ухмыльнулся, словно рука представляла собой наименьшую из моих проблем. «В больнице с этим разберутся». За спиной фельдшера у рабочего стола Симоны стояли двое. Не подозревая о том, что я уже пришла в себя, Сьюзен и сержант Ханна раз за разом включали и выключали воспроизведение на телефоне Сьюзен. И пространство вокруг заполнял голос Симоны. «No, no, это не профессор Джинглес. No, ела, no, ела, no, ела». Я издала своеобразный звук, немного похожий на гуканье младенца, и тут же предприняла еще одну попытку заговорить. «Это не она». Сьюзен и детектив обернулись, и старушка тут же вскричала. «О, хвала небесам! Ты очнулась!» Выпрямившись, я попыталась откашляться, но в горле стоял ком. «Она говорит, это не она!» Детектив Ханна подошел ко мне и присел рядом. «Кто не она?» «Я». Он думал, что это я, английский профессор. «Кто думал, что вы английский профессор?» «Кастер. Андреас. Мужчина с записи. Он похитил Симону. Хотя теперь выходит, что и не похищал». Сержант Ханна переглянулся с фельдшером. «Каспер Эндрюс?» — переспросил он, записывая имя в блокнот. В моей голове вспыхнула мысль. «Где Симона? С ней все в порядке?» «Она сбежала», — отозвала Сьюзен. «Я вызвала полицию, как только услышала крики». Старушка испепеляющим взглядом уставилась на сержанта Ханну. «Но полиция прибыла слишком поздно». Откашлившись, он произнес: «Ее сейчас разыскивают наши офицеры. Миссис Марш любезно снабдила нас фотографией». «А кто это, миссис Марш?» — спросила я. «Это я, дорогуша», — с улыбкой ответила Сьюзен. «У вас было фото Симоны?» «Дожидаясь полицию, я тут немного пошарила. И угадай, что еще нашла?» «Ее зовут не Симона, а Зена. Зена Соуза. Все это время она обманывала нас. Зена, рожденная Зевсом», — пробормотала я, привалившись обратно к стене и прикрыв глаза. Под веками все еще плясали белые искры. Вспышка голубого, затем лицо Андреаса, очень близко. Глаза на выкате, вена на лбу пульсирует. Вспышка голубого. Симона, нет, Зена, возвышается надо мной, и в руке у нее нож. Вспышка голубого. «Что ж, скорая ждет», сообщил фельдшер, перекидывая через плечо ремень сумки. «Минуту», — попросил сержант Ханна. «Профессор, прошу вас, откройте глаза. Мне необходимо взять у вас показания». «Не сейчас», — отрезал фельдшер. «Прежде ее должен осмотреть врач. К тому же ей нельзя разговаривать. Повреждены гортань и трахея. Вы можете приехать в больницу позже, если вам так необходимо с ней побеседовать. Сможешь дойти до скорой, солнышко? Или довести на кресле? Ласково обратился ко мне фельдшер. «Я могу идти», — прокаркала я, неловко вставая на ноги и опираясь на протянутую им руку. «Благодарю». В тот же миг рядом возникла Сьюзен. «Я еду с тобой». «Нет, ее буду сопровождать я», — заявил сержант Ханна. «Место предусмотрено только для одного сопровождающего». «Значит, это буду я», — вставила Сьюзен. Сержант Ханна убрал блокнот в верхний карман. «Нет, это буду я. Мне необходимо взять у нее показания. Мы можем начать по дороге». Сьюзен стальным взглядом пригвоздила его к месту. «Значит, по вашему мнению, 85-летняя старуха должна добираться в больницу общественным транспортом? Не дождетесь. К тому же у меня внизу ее вещи. Вы же не заставите меня тащить все это в автобус, верно?» «Миссис Марш». Сьюзен, не обращая внимания на сержанта, повернулась к фельдшеру. «Я буду через минуту, дорогуша. Только схожу за сумкой». Я нерешительно дотронулась до шеи. Врач неотложной помощи прописал мне противовоспалительное средство и антисептические полоскания, а также рекомендовал полный голосовой покой. Он и для моей руки прописал антибиотики, что, на мой взгляд, было ценнее всего. Сьюзен, как верный пес, все время ни на шаг от меня не отходила, а когда врач закончил осмотр, вытолкала сержанта Ханну из кабинки и вынула из сумки мою одежду. Я какое-то время не выпускала из рук отцовский костюм, сбитая с толку ароматом стирального порошка и непривычной мягкостью ткани, прежде чем расправить его на кровати. «Я хотела тебе кое-что показать», — шепнула мне Сьюзен, пока я переодевалась. «Вот почему я настаивала на том, чтобы поехать с тобой. Не была уверена, когда снова тебя встречу, и не хотела, чтобы пронырливые ищейки увидели это первыми». Она бросила быстрый взгляд на занавеску, запустила руку в сумку и извлекла оттуда плоскую картонную коробку. Внутри обнаружились браслет с шармами, несколько писем, маленькая черная книжечка, страница за страницей, исписанная какими-то цифрами, пара сушеных бобов и несколько детских фотографий Зены. «Видишь что-нибудь важное?» — спросила Сьюзен. Я взяла в руки одну из фотографий. Трое детей стояли перед увитой плющом изгородью. Зена была выше мальчиков и покровительственно обнимала обоих. Двое из детей были темноволосыми, с оливковой кожей, а третий — светловолосый и бледный. Поднеся фотографию поближе к глазам, я разглядела в обвивающем изгородь растений мандевиллы Сандери ту же лиану, что обвивала ограждение моего собственного сада, ту же, которую я видела на картине Себастьяна. Занавеска зашевелилась, и с той стороны раздался голос сержанта Ханны. «Вы готовы?» «Нет», — завопила Сьюзен, выхватывая у меня фото. Но я, прохрипев «подождите», забрала карточку обратно. Приглядевшись, я заметила на фото еще одну фигуру. Женщина стояла за оградой. Лицо ее скрывалось в тени, руками она обхватила себя за тонкую талию, а из-под тесной юбки миди выступали тазовые кости. «У вас было достаточно времени», — упорствовал сержант Ханна. «Я вхожу». С быстротой молнии Сьюзен выхватила фото из моих рук и сунула обратно в коробку, которую тут же затолкала в сумку, бросив сверху кимоно Зены. Мне необходимо было время, чтобы получше рассмотреть стоявшую за оградой женщину. Должно быть, это отразилось на моем лице, потому что Сьюзен сказала: «Приходи ко мне за коробкой, как только появится возможность». Когда вошел сержант Ханна, она заявила: «Пойду, пока выпью чаю в столовой, а потом вы отвезете меня домой». И с этими словами протиснулась мимо детектива, унося с собой сумку. «Итак, начнем», — проговорил сержант, занимая единственный стул в кабинке и открывая блокнот. На кровати вместе с моей перчаткой кожаным мешочком, кошельком, наручными часами и ключами лежал телефон Nokia. Я поспешно присела на край кровати, сгребла все к себе в карман и надела на руку часы. «Профессор Юстасия Амелия Роуз», — провозгласил он, превращая мое имя в вопрос. Проигнорировав его, я уставилась на висевший за головой сержанта постер, который объяснял, как следует мыть руки. «Вы можете пояснить, что делали в квартире Зены Соуза в одном кимоно?» С хрипом выпустив воздух из легких, я покачала головой. Сержант состроил загадочную мину. Невозможно было понять, улыбается тот или хмурится. «Хорошо, давайте начнем сначала. Зена Соуза находилась в своей квартире, когда вы впервые там оказались». Я знала, к чему он клонит. Он не мог не заметить разбитое стекло задней двери. Решил меня подловить. Хотел, чтобы я созналась во взломе и проникновении. Я снова покачала головой. «Так ее не было в доме?» Я еще энергичнее помотала головой из стороны в сторону, жестом указала на свою шею и прикрыла рукой рот, таким образом напомнив сержанту о рекомендациях врача. Вскинув брови, он поинтересовался. «О, так вы не можете говорить!» Я опять покачала головой. «Совсем нет?» Что было не так с этим человеком? Почему такая простая вещь была столь недоступна его пониманию? Я снова покачала головой. «Что ж, поедемте в участок. Там вы сможете дать письменные показания». Сержант уже поднялся, чтобы уходить, а я осталась сидеть на своем месте. «Сначала я дождусь рецепта на антибиотик». «Она говорит! Вот так чудо!» — воскликнул сержант и, отодвинув занавеску, взял меня за руку, чтобы поторопить. «Мы попросим, чтобы рецепт переправили в участок. Идемте». Я попыталась освободить руку, но сержант, на удивление, крепко меня держал. «Это займет слишком много времени. И потом, кто пойдет с рецептом в аптеку? Мне нужен антибиотик. Моя рука все хуже и хуже». Подняв ладонь на уровень его лица, я продемонстрировала сержанту почерневшую, растрескавшуюся и покрытую язвами кожу и готовые отвалиться ногти. «Прошу вас, если не начать курс прямо сейчас, я могу потерять ее». После этого сержант Ханна сдался и выпустил мою ладонь. Немного поколебавшись и взвесив все «за» и «против», он, наконец, заявил. «Ждите здесь. Я пойду выясню, что за задержка с этим рецептом. А потом мы поедем в участок. Сначала вы должны отвезти Сьюзан домой. Мы не можем ее бросить. Она может взять такси. Она ждет в столовой. Отведите ее на стоянку такси, посадите в машину и заплатите водителю». Уголки рта у сержанта опустились, поэтому я решительно села обратно на кровать и сложила руки. «Я не выйду из этой кабинки, пока Сьюзан не поедет домой в комфорте и безопасности». Сержант Ханна издал такой тяжкий вздох, будто я попросила его затащить валун на гору, но неожиданно кивнул. Для человека, который всю сознательную жизнь провел в лабораториях, я испытывала слишком сильное отвращение к больницам. Все эти специфические запахи, избыточное тепло, вездесущие бактерии, неестественный свет, непрекращающийся писк приборов, затхлый воздух. А может быть, дело в том, что в последний раз, когда я была в больнице, я пришла туда, чтобы навестить отца. Само собой, я не имела ни малейшего желания сидеть на этой больничной койке под аккомпанемент ужасных стонов пациента из соседней кабинки или приглушенных, но тем не менее напряженных реплик врачей и медсестер за занавеской. Однако мне пришлось запастись терпением, поскольку я в самом деле нуждалась в антибиотике. Больше всего на свете мне нужен был антибиотик. Полчаса спустя объявился сержант Ханна, который успел не только забрать мой рецепт, но даже съездил в аптеку и получил лекарство. Мы пошли по какому-то длинному коридору, но едва впереди замаячил выход, как сержанту пришлось остановиться, чтобы ответить на вызов по рации. Закончив разговор, он внезапно взял меня за локоть и повел в другой коридор. Мы много раз сворачивали за угол, пока, наконец, не уперлись в стеклянную дверь. «Что мы здесь делаем?» — спросила я хриплым голосом. Сержант Ханна посмотрел через стекло двери, и я проследила за его взглядом. В палате разворачивалась зловещая картина. Трое людей собрались вокруг больничной койки. Одной из них была женщина в инвалидном кресле. Она сидела спиной ко мне. На кровати лежал человек с головой, укрытой голубым одеялом, и до меня вдруг дошло, что человек этот только что умер. Вновь окинув взглядом палату, в мужчине, склонившемся над тазиком, я с удивлением узнала Себастьяна. Рядом, положив руку ему на спину, стояла еще одна женщина. Обернувшись к своему сопровождающему, я снова спросила: «Что мы здесь делаем?» «Одну минуту», — ответил он, продолжая держать меня за локоть. Я перевела взгляд на людей в палате как раз в тот момент, когда женщина в инвалидном кресле разворачивалась в другую сторону. Увидев ее лицо, от неожиданности я выпучила глаза. Это была Мэри Спайсер. В мгновение ока я перенеслась на 20 лет назад, в тот момент, когда впервые ее увидела. То были самые значительные 5 минут в моей жизни, навеки врезавшиеся в память. Это было в университете. Шло собрание факультета, мне было 24, и мне совсем недавно доверили должность преподавателя ботанической токсикологии на факультете естественных наук, где я стала самым молодым из преподавателей. Я тихонько сидела в задней части аудитории, не привлекая к себе внимания, как вдруг меня посетило странное ощущение, словно тело насквозь пронизывало какое-то свечение. Этот загадочный мерцающий свет поднимался от стоп моих ног к корням волос, оставляя на пути дорожку из гусиной кожи. Недоумевая, что могло вызвать столь специфический эффект, я принялась оглядываться. Мой взгляд остановился на высокой стройной женщине моих лет со светлыми волосами до плеч. Она стояла в дверях аудитории, не то чтобы участница этого сборища, но и не совсем посторонняя. До этого самого момента мой день проходил как любой другой. Проснувшись рассветом, я отправилась мыться в своей сидячей ванне, оставив кашу томиться на плите. Затем, тщательно пережевывая каждую ложку, я позавтракала за кухонным столом и пошла на автобусную остановку. Ничем не примечательное утро. Однако часом позже я уже с отвисшей челюстью разглядывала женщину, которая стояла с грациозной небрежностью, опираясь о дверной косяк, и слушала еженедельную планерку от нашего декана. Одна рука ее покоилась на стройном бедре, 3 верхних пуговицы блузки она дерзко оставила незастегнутыми. В ответ на неоднозначную фразу, которая, как я полагаю, была шуткой, вся аудитория покатилась со смеху, а незнакомка лишь приподняла уголок рта в полуулыбке. Я неотрывно глядела на эту улыбку, пока лучи света, пронизывающие мое тело, не сделались такими всепроникающими, что я была уверена. Еще немного, и они вырвутся наружу сквозь поры, взорвавшись миллионом световых стрел. Быть может, в какую-то долю секунды именно так все и произошло. Что-то привлекло внимание незнакомки, заставив ее повернуть голову. На мгновение наши глаза встретились, и я почувствовала, как мои открываются все шире и шире, пока я, наконец, не увидела больше, чем когда-либо видела прежде. Улыбка незнакомки начала постепенно расширяться, пока оба уголка ее рта не оказались симметрично приподнятыми. Целую минуту мы глядели друг на друга. 2 яркие вспышки в темном пространстве. Затем незнакомка подмигнула мне и, шагнув назад, исчезла в дверном проеме. А я продолжала в замешательстве глядеть туда, где та только что стояла, гадая, была ли она там вообще. Я прижала руку к груди. 20 лет я не видела Мэри. От нее у меня остались лишь воспоминания и несколько фотографий. И вот она, прямо передо мной, постаревшая, с редкими седыми волосами и землистого цвета кожей, с избороздевшими лицо глубокими морщинами. Но все же это была Мэри. Где же она пропадала все это время? Чем занималась? Как очутилась в инвалидном кресле? Что делала в больнице, в компании Себастьяна и мертвого тела? Столько вопросов, которые я так отчаянно жаждала задать. Совершенно неожиданно по другую сторону стеклянной двери возник старший инспектор Робертс. И от потрясения при виде его все мои мысли разбежались. Робертс долго смотрел на меня, прежде чем открыть дверь и выйти наружу. «Юстасия Амелия Роуз, вы арестованы за убийство Джонатана Уэйнрайта. Вы не обязаны ничего говорить. Однако, если откажетесь обсуждать что-то, на что впоследствии захотите ссылаться в суде, это может негативно повлиять на линию вашей защиты. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас». Слушая, но не вникая в смысл его слов, я моргнула, а затем медленно повернулась лицом обратно к палате. Меня охватило странное ощущение, когда до меня дошло, что этот Джонатан лежал мертвым на кровати, что этот Джонатан стал жертвой отравления. Когда он умер? Час назад. Что здесь делает Мэри? А вы не знали? Робертс снял с ремня пару наручников. Она жена Джонатана. Странное ощущение разрослось до такой степени, что угрожало поглотить меня целиком. Перед глазами все поплыло, пришлось без конца моргать. За спиной у Мэри Себастьян рвало в тазик, но вместо того, чтобы броситься к нему на помощь, она принялась разворачивать свое кресло прочь, пока не оказалась лицом к двери. Лицом ко мне. Старший инспектор Робертс, заведя мои руки за спину, защелкивал наручники на моих запястьях. Сержант Ханна потянул меня за локоть. Я изо всех сил упиралась, не желая уходить, потому что в тот самый миг наши с Мэри взгляды встретились. Я никогда не плачу, но в тот миг отчетливо ощутила, как по моим щекам покатились слезы.